совсем притупилось внимание. Если плохи дела, если радость ушла, поспешите в восточную баню. Амон, амон, и жары холод, ходят пятки банщика по спине. Амон, амон, и снова молод, это так приятно. Если на сердце лед, если старость идет и не дали почетного звания, если нынче в любви нету жара в крови, поспешите в восточную баню. Ходят как и банщика по спине. Хамам, хамам.